Я жаловался Азефу, что никто мне не помогает, что в партии эсеров не понимают моей работы, что все Черновы не практики, а теоретики, что с ними нельзя вести дела, и что было бы очень хорошо, если бы в моей борьбе с департаментом полиции согласился вместе со мной принять участие такой революционер-практик, как он, Азеф. При этих моих словах Азеф, очевидно, не мог скрыть своей особой радости и сказал, что он с удовольствием согласится работать вместе со мной, и что мы вдвоем, конечно, сумеем широко развить это дело. Вы в настоящее время готовите побег из Сибири одному агенту департамента полиции, сказал мне Азеф. Я ответил: да. Я понял, что он знает о готовящемся побеге Бакая. Знает. Затем, продолжал Азеф, у вас бывает в Финляндии другой агент. И так и это было известно Азефу. Третья ваша связь с департаментом полиции, опять стал мне говорить Азеф, но уже как-то неуверенно. Он как бы только вызывал меня на подробности. Эта третья связь его, очевидно, очень интересовала. Но о ней я ничего не говорил Чернову, кроме того, что есть четыре серьезных источника для получения сведений из департамента полиции, а поэтому о ней ничего не мог знать и Азеф. Я стал подробно рассказывать Азефу о том, что этот мой осведомитель — один из влиятельных деятелей судебного ведомства из прокурорского надзора. Сам он не служит в департаменте полиции, но там он свой человек и в самых доверительных отношениях находится с его руководителями, что он либерально настроен, и я лично с ним в очень близких отношениях. В настоящее время он болен, и ему надо ехать лечиться за границу. Он согласен эмигрировать и открыто помогать нам, но требует только значительную сумму денег, 1040. Тогда он весь будет к нашим услугам. В своем рассказе об этой мнимой связи с департаментом полиции я старался заинтересовать Азефа разными деталями и этими подробностями придать своему рассказу, возможно, больше вероятия. Ничего, конечно, нужного для розысков о третьем моем источнике Азеф не мог рассказать департаменту полиции. Но эти придуманные мной сведения, как я потом узнал, очень заинтересовали не только Азефа, но и департамент полиции. Впоследствии, когда во Франкфурте Азеф разговаривал со мной, он сказал мне: «Ведь вы ко мне тогда отнеслись с полным доверием. Вы мне рассказали об агентах, с которыми вы ведете дело». Я объяснил Азефу, что из его слов я понял, что о Бакае и Раковском он знает от Чернова. Да, прервал меня Азеф, но вы мне рассказывали о прокуроре, с которым вы имели дело. Я вам рассказывал о прокуроре, какого совсем не существовало. Я все детали выдумывал в тот момент, когда с вами разговаривал. Я знал, что об этой связи это был не прокурор, и приметы к нему совсем не подходили вам. Ничего не мог говорить Чернов, так как и я ему ничего не говорил.